Томимая унижающей неопределенностью своего положения, Анна Монс нашла сочувствие в единоверце и немце по крови. Это был саксонский посланник Кенигсек, по трагической случайности погибший, находясь при ставке русского царя. На его теле нашли медальон с портретом Анны, и их связь раскрылась. Это стоило ей опалы. Но тут возник новый поклонник, прусский посланник при дворе Петра Кайзерлинг. Он был бы блестящей партией для любой немецкой девушки из московской торгово-ремесленной слободы. А для Анны Монс этот брак казался сущим спасением. Супругу посла дружественной державы не рискнул бы тронуть даже Петр Великий. Это уже был официальный статус, дарующий неприкосновенность, которая требовалась ей, чтобы оградить себя от преследования бывшего любовника. А преследование вполне могло случиться после того, как Александр Данилович Меньшиков затеял интригу, открыв царю глаза на отношения Анны Монс и Кайзерлинга. Впрочем, после нескольких лет опалы, когда Анне Монс было даже запрещено выходить из дому, ей разрешили выйти замуж за Кайзерлинга. По легенде, Петр, расставаясь с Анной Монс, будто бы в качестве прощального подарка презентовал ей дом в немецкой слободе. Но документы этого не подтверждают. В подворном описании слободы дом Анны Монс никогда не упоминался. Отсутствуют сведения о нем и в подробнейшем духовном завещании, составленном Анной Монс в 1714 году, к тому времени уже вдовой и снова невестой, на этот раз пленного шведского офицера, который объявлялся единственным наследником ее имущества, в том числе пожитков покойного Кайзерлинга. Этот документ был составлен 1 февраля 1714 года, и в том же году Анна Монс скончалась. В начале 1690-х годов, когда молодой русский царь только начал ездить в немецкую слободу и крутил амуры с молоденькими немками, никто, конечно же, не знал, как сложатся судьбы Петра Алексеевича, его друзей-иноземцев и остальных жителей слободы. Ему нравилось бывать у немцев. Он легко принял быт и нравы этого европейского оазиса, так же, как мужчины-европейцы, жившие в слободе, царь брился в цирюльне Ганса Круза, носил европейское платье, держал себя просто, не чванился, предпочитал, чтобы его называли просто герр Питер. Это была целая революция. При отце Петра по русским законам за малейшую описку в царском титуловании писцу отрубали руку, однако в общении с друзьями за кружкой пива в кукуйской аустерии Петру Алексеевичу нравилось чувствовать себя обычным человеком. Никогда не отличавшийся усердием в учении, спотыкавшийся в русской грамоте, Петр выучил немецкие и голландские языки, чтобы разговаривать с друзьями без толмачей. Похождения царя в немецкой слободе вызывали неподдельное изумление подданных, среди москвичей шел ропот и пересуды, но такое положение вещей вполне устраивало занявших в государстве ключевые посты родственников и ближних бояр, рассуждавших примерно так. Хочет к немцам ездить, с их девками шалить? Так и это не страшно, дело молодое. Лишь бы не мешал управлять делами государства. Между тем, влияние на молодого царя советников и родственников Петра было подорвано распри, вспыхнувшей между дядюшкой Львом и князем Борисом Голицыным, закончившейся удалением Голицына из ближайшего царского окружения. Лев Кириллович, пожиная плоды политической победы, получил в свое ведение важнейший посольский приказ и стал владельцем тульских железоделательных заводов, многих богатых поместий, угодий и промыслов. Целиком погрузившись в свои собственные дела и государственные заботы, он уже не мог столь плотно, как прежде, опекать повзрослевшего, стремившегося к самостоятельности племянника, и после того, как в январе 1694 года умерла Наталья Кирилловна, вокруг Петра оказались сплошь новые люди, большинство из них иноземцы. Царь жадно слушал их рассказы о путешествиях, разных странах, устройстве государств, различных диковинах. Под влиянием этих разговоров ему захотелось увидеть своими глазами все то, о чем он слышал от своих товарищей и собутыльников во время веселых попоек, и он решился на новое небывалое дело. Прежде ни один русский царь не ездил в Европу с визитами. Посещать страны, населенные католиками, протестантами и иными еретиками, считалось для православных государей невозможным. Но, презрев и это старое правило, Петр отправился в длительный вояж за рубежи Отечества. Европа не разочаровала его ожиданий. Эффект от совершенных им в пути открытий был необычайно велик. Переполненный впечатлениями, решительно настроенный царь был готов к кардинальным изменениям в своих владениях и вскоре после возвращения издал целую серию знаменитых высочайших указов, согласно которым подданные русского царя, кроме крестьян, обязаны были брить бороды, носить костюмы европейских образцов, употреблять табак, пить кофе. Также предписывалось повсеместно устраивать публичные увеселения, открытые для посещений как мужчинам, так и женщинам, дабы забавлять присутствующих музицированием и галантными танцами. Приказывалось строить дома, разбивать парки, заводить хозяйство, составлять торговые компании по образцу европейских. Все стало делаться на иноземный образец. Дерзких ослушников этих указов ждало суровое наказание, а потому в кратчайшие сроки страна совершенно преобразилась внешне, хотя дело едва не обернулось бунтом. Вскоре после возвращения царя из путешествия по стране загулял слух о том, что немцы подменили царя, прислав вместо него похожего на Петра Жидовина. И действительно, тот Петр Алексеевич, который вернулся из путешествия, был мало похож на себя прежнего, каким его помнили до отъезда. В нем даже разглядели явные признаки Антихриста, который должен был явиться, знаменуя собой начало процесса кончины мира. По времени возвращения царя и начала им радикальных реформ совпали с одной очень важной для русских людей датой. Как раз около того времени на Руси в очередной раз ждали конца света. Подобные настроения временами настигали жителей многих европейских стран, накрывая их подобно чумной эпидемии. Русские грамматики внесли свою долю в них, толкуя о том, что Антихрист непременно явится в Европе среди католиков, аргументируя это тем, что по тысяче лет от воплощения Слова Божия «бысть развязан сатана», и Рим отпаде со всеми западными церквями от Восточной Церкви. В 595-е лето протысячи жителей Малой России к римскому костелу приступили и на всей воле римского папы заручную грамоту дали ему. Се второе оторвание христиан от Восточной Церкви. Егда же исполнится 1666 лет, да нечто бы от прежде бывших вин зла, никакого не пострадати и нам. Около 1648 года в Москве появилась книга о вере, автор которой доказывал, что последние времена уже настали, и что действующий римский папа – это предтеча Антихриста, а сам папа-антихрист явится в самом скором времени. Подобные настроения царили не только у православных. В некоторых европейских странах среди католиков-простолюдинов ходили такие же слухи. Согласно апокалипсису, власть Антихриста от его объявления и начала явного правления продлится 2,5 года, так что оставшиеся верными не сомневались, что в 1669 году грядет кончина мира. Ждали, согласно толкованиям, что конец света наступит в полночь с субботы на воскресенье перед Масленицей или в ночь на Троицын день. И вот в эти ночи верные, одетые в чистые рубахи и саваны, а некоторые даже в монашеские рясы, ложились в заранее приготовленные гробы. Но ждали-ждали и не дождались, после чего спешно начала распространяться более тонкая трактовка. Мол, де Антихрист явился в нечувственном виде, то есть не в виде индивидуального существа, а в виде духа времени. Потерпев фиаско в 1666-1669 годах, толкователи вывернулись испытанным способом, начав проповедовать, что дата конца света была исчислена неверно. Сатана, где был связан клятвой 1000 лет не от Рождества, а от воскресения Христова. Таким образом, к 1666 прибавляли 33 и получали 1699 год. К этой дате плюсовали ожидаемое время правления Антихриста – 2,5 года, и выходило, что мир погибнет в 1702 году. Стоит ли удивляться, что возвращение царя из Европы и объявленные им реформы немедля объявили началом конца? Многие в ожидании трубного гласа завершали дела, прощались с близкими, опять готовили гробы. Некоторые сознательно приносили себя в жертву, полагая, что служат высшим целям, своим подвигом обличая Антихриста. Они демонстративно отказывались исполнять указания властей, сознательно идя на муки и смерть. Нагнетая своими рассказами и пророчествами ужас о грядущей кончине мира, нелегальные проповедники стали уверять православных в том, что добровольный уход от соблазнов мира приравнивается к мученичеству, а стало быть, пострадать за веру, приняв добровольные муки, это правильно. Тем, кто решался, обещали посмертные блаженства и причисления к святым мученикам. При этом говорилось, что потерпеть-то им нужно будет совсем немного, а может и вовсе не придется. А в огне-то здесь небольшое время потерпеть, учил знаменитый раскол-учитель Аввакум. Боишься пещи той? Дерзай, плюй на нее, не боись. Да пещи страх-то, а егда в нее вошел, так и забыл все. Самосожжение начали фиксировать еще при жизни Аввакума в 1676 году, и продолжались они даже в XVIII веке. Всего же таким путем покончило с собой более 20 тысяч раскольников. Все прежние попытки русских государей обрусить полезные европейские новшества сталкивались с одной и той же проблемой. Они были порождениями другой жизни и никак не могли укорениться на русской почве, а потому, даже будучи весьма полезны, выглядели чужеродно. Русский образ жизни, уклад, способы мышления не соответствовали европейским. Это Петр сообразил с поразительной остротой. Он понял, что строящееся им общество, беря образцы европейского качества, не может принимать их избирательно, поскольку достижения европейской цивилизации являлись продуктом сложной общей эволюции, частью которой, может, и не самой главной, но все-таки были и костюмы, и внешний облик, и жизненные привычки. Как это было связано между собой, думать царю, вероятно, было недосуг. Поэтому он просто решил копировать один к одному и ввел государственный дресс-код, благо что силы его личной власти на это хватало. Благодаря нешуточным усилиям поколений русских литераторов, а нынче и легиона сценаристов, главным поступком Петра во время путешествия в Европу стало его поступление на корабельную верфь плотником, когда он жил, снимая комнату в доме голландского обывателя и питался в обычном саардамском трактире. Но плотничал Петр Алексеевич совсем недолго. а потом, наказав сопровождавшим его трем десяткам дворян продолжать учиться корабельному делу в компании из нескольких самых близких и надежных товарищей, отправился путешествовать по разным странам, добравшись до Англии. Его принимали при дворах монархов, устраивали встречи с политиками, богословами, коммерсантами, военными, моряками, учеными. Он приглашал к себе на службу, сулил чины, награды, богатства, и эти его приглашения вызвали волну отъездов на русскую службу. Очень нравилось сочинителям то, что Петр Алексеевич вовсю старался вникнуть сам, все хотел попробовать лично. Трудно судить, каким он был кузнецом, артиллеристом, плотником и шкипером, хоть уверяют, что всеми этими профессиями он владел. Точно известно, что был он хорошим токарем. Ему нравилось точить детали, и в такие минуты он добрел, смягчался нравом, а потому хитрые придворные старались подсунуть ему на подпись самые рискованные бумаги или сделать неприятный доклад именно в личной государевой токарной мастерской. Судя по сохранившейся обширной коллекции трофеев, царь выучился драть зубы. Он вообще очень интересовался медициной. Обожал ходить в анатомический театр Амстердамской палаты мер и весов. На вскрытие трупов тогда публика валила валом, это зрелище было модным. Среди врачей и ученых-аптекарей у него завелись обширные знакомства, и, возможно, из самого Петра мог бы выйти отличный медик. Да вот не сложилось, пришлось царствовать. Но все занятия, которыми увлекался царь Петр, освоенные им навыки десятка ремесел, были далеко не главными умениями для самодержавного государя, правившего огромной страной. А вот в чем у Петра Алексеевича совершенно незаметно таланта, так это по части финансов и предпринимательства. С первых же шагов в Европе он столкнулся с ловкими бизнесменами, которые легко обводили русского государя вокруг пальца. Перечить ему никто не смел, а потому царь, лично заключая контракты, наделал массу ошибок. Европейские банкиры считали его ненадежным заемщиком и часто отказывали в судах, а потому приходилось обращаться к посредникам, соглашаясь на огромные проценты. Торговые монополии по неопытности были им розданы на крайне невыгодных условиях. Несмотря на уверение в дружбе, к себе торговать русских европейцы не пускали, предпочитая скупать задешево товары в России и вывозить на рынки самим. Тягаться с европейскими коммерсантами у русского купечества не хватало ни силенок, ни навыков. В этом смысле показателен пример сотрудничества русской казны и представителей гамбургского семейства Поппе. Глава семьи Ганс Маттиас Поппе с 1682 года жил в немецкой слободе, закупая икру, лососину и сырье для медикаментов. В частности, он один из первых увидел выгоду от торговли ревенем, который добывали в Сибири в больших количествах. Но, не зная о ценных лечебных свойствах растения, продавали задешево. Гер Поппе предложил русской казне 30 тысяч рублей за монополию, и, вывозя весь русский ревень морем в Гамбург, оттуда отправлял его в Голландию, где реализовывал по 8 рейхсталеров за фунт. Когда спохватившийся царь Петр велел русским купцам самим везти ревень в Голландию, на тамошней бирже их товар бойкотировали, давая за него смешную цену. Организатором этого бойкота было семейство Поппе. Но, погубив казенное предприятие, оно, тем не менее, осталось в чести у царя. Поппе, братья Франц и Ганс, вели дела русской короны с европейскими банкирами, финансировали русскую армию во время ее заграничных походов, посылали содержание пленным, через них шло финансирование дипломатических миссий. Из Европы торговый дом Поппе завозил в Россию сукно для армии, седла и сбрую для кавалерии, изделия из меди, готовые лекарства. В коммерческих вопросах Поппе были так ловкие и оборотистые, что прежде всего им от Петра давались особенные задания. В частности, именно Поппе стояли у основания российского виноделия, которое по приказу царя было заведено в районе станицы Цимлянской на Дону. Сам ли Петр сообразил, или кто-то из иностранных советников подсказал ему, теперь это уже не важно, главное, что возле Цимлянской был высмотрен треугольник земли, самой природой, созданный для виноградарства. По высочайшему приказу Ганс Поппе в Рейнской области закупил саженцы винограда, завербовал крестьян-виноградарей и мастеров-виноделов, произвел все закупки орудий, посуды и материалов. Через Гамбургский порт все необходимое для производства вина было отправлено в Россию и доставлено в низовье Дона. Среди прочих специалистов Петр настойчиво звал на службу шотландского финансиста Джона Лоу, который придумал замечательную штуку – вести расчеты не в наличных деньгах, а в условных бумажных банковских обязательствах. Своими экспериментами в этой области он обрушил финансовую систему французского королевства, погорев на необеспеченных банкнотах и акциях. К счастью для России, Лоу не соблазнился генеральским чином в русской службе и всеми выгодами, которые ему сулили на переговорах эмиссары царя. И без хитроумного шотландца было кому запустить руки в казну, которую при Петре грабили все, кому не лень. Менеджер из Петра Алексеевича получился не лучше финансиста. Его неоднократно подводило неумение разбираться в людях, из-за чего создать управленческую систему, способную функционировать достаточно эффективно, ему так и не удалось. Назначенные им воеводы могли всерьез запрашивать Сенат. Сего 20 мая на память мученика Фалалия волей Божией половина города выгорела дотла с обывательскими пожитками вместе, а из оставшейся целой половины города ползут тараканы в поле, и видно посему, что быть и на эту половину гневу Божию, и надолго ль, коротко ль, и той половине гореть, что от старых людей примечено. Того ради правительствующему сенату представляю, неблагоугодно ли будет градожителям свои пожитки выбрать, а оставшуюся половину города запалить, дабы не загорелся город не вовремя, и пожитки все не погорели бы. Приходилось разъяснять родителю о государевом благе. Велеть обывателям строиться, а тебе, воевода, впредь не врать, и другой половины города не зажигать, да тараканам и старым людям не верить, а ждать воли Божией. Впрочем, сам государь недалеко ушел от заботливого воевода, оставив после себя целый ряд анекдотов. Скажем, по его велению, в русских судах не рассматривались свидетельства рыжих. Понеже рыжим веры нет. Или вот еще мнение государя о субординации. Подчиненный перед лицом начальствующим должен вид иметь лихой и слегка придурковатый. Лезть во все дела самому Петру приходилось не от хорошей жизни, но намного ли могло хватить одного, пусть самого большого и грозного начальника? До всех ли могла достать его дубинка? Наконец, всегда ли благотворно было его вмешательство в дела? Наиболее явственно изъяны и слабые стороны системы русского управления – проявились осенью 1700 года под Нарвой, где все тонкие места прорвались разом.